31 июля 2030 года. Четверть светового года от звезды Флей. Борт линкора «Крифтель», флагман блокадных сил Альянса. Множественные вспышки вторичного излучения по всему периметру зоны контроля. В голосе оператора сети стационарных сканеров звучала легкая растерянность. 8 направлений прорыва. Тяжелый крейсер, авианосец, 3 легких крейсера, 5 эсминцев и 4 корвета. Хелиарх — это основные силы эскадры противника, но они действуют одиночными кораблями или малыми отрядами. Хелиарх дернулся всем телом. По коже гигантского слизня прошла волна неконтролируемых сокращений. Горф пытался осмыслить ситуацию и выработать адекватные контрмеры. Противник совершил весьма странный ход, и его цели оставались неясными. Однако действовать требовалось немедленно. «Эскадре конфинианцев, отмена текущей задачи! Одному тяжелому и двум легким крейсерам продолжить разгон для перехвата корабля Земной Федерации. Остальным вымпелам изменить вектор движения, распределить цели и пресечь действия отрядов противника». Решение не выглядело идеальным, но у Хелиарха просто не было времени искать лучший вариант. Он понимал, что уже изрядно разогнавшимся конфинианцам теперь придется терять время на разворот и новый набор скорости. И все же такое решение было лучше, чем бездействие. «Линкору начать разгон!» — взревел Горф, даже не пытаясь скрыть досаду. «Задача — перехват тяжелого крейсера Бейтанов!» «Хелиарх, корабли Бейтанов не пытаются прорваться к Флею!» — напряженно произнес лидер первой синтагмы. «Они атакуют наши корветы и выбивают стационарные сканеры. Потеряно уже 10 патрульных кораблей. Их авианосец выпустил авиагруппу. За нашими корветами охотятся торпедоносцы. Я не вижу в их действиях никакого смысла. Это какая-то провокация». «Такая тактика им дорого обойдется», — мрачно ответил Хелиарх. «Поодиночке мы раздавим их еще быстрее». Фраза прозвучала грозно, но сам Хелиарх прекрасно понимал, что сказать еще не значит сделать. Избиение патрульных корветов продолжалось недолго. Судя по всему, бейтаны не были самоубийцами и прекрасно понимали, чем чревато дальнейшее нахождение их кораблей в окрестностях Флея. «Хелиарх, корабли бейтанов начали разгон. Они уходят!» — негромко произнес лидер первой синтагмы. «Боюсь, ни мы, ни конфинианцы не успеем их перехватить!» Командующий блокадными силами Альянса молча наблюдал за перемещениями отметок вражеских кораблей в объеме тактической сферы. Очевидная бессмысленность действий противника его раздражала. Конечно, эскадра Альянса понесла немалые потери, но и враг потерял отряд из 3 кораблей, а затем отправил в самоубийственную атаку тяжелый крейсер Земной Федерации, который, конечно, еще отбивается, но шансов спастись у него нет никаких. Смотреть на длинный список потерянных эсминцев было неприятно, однако Хелиарх предпочитал рассматривать результат сражения как в целом положительный. Он смог предотвратить попытку прорыва блокады, для чего его эскадра, собственно, здесь и находилась. Кроме того, противнику нанесен заметный урон, что сильно снизит угрозу новых прорывов. При этом его собственные тяжелые корабли в бою не пострадали, так что боеспособность блокадных сил, если и снизилась, то несущественно. Впрочем, к досаде Хелиарха потери продолжали расти. Земной крейсер огрызался огнем, несмотря на то, что его атаковало уже больше 3 десятков эсминцев. Однако все, чего они смогли добиться, это немного замедлить разгон корабля противника. Каким бы уникальным ни был вражеский крейсер, маневрировать ему все же приходилось. Атаковать в лоб заслон Линауров он позволить себе не мог. «Конфинианцы могут и не успеть!» С сомнением в голосе произнес лидер первой синтагмы. «Линауры плохо справляются со своей задачей!» Хелиарх и сам видел, что союзники стали сильно осторожничать. Впрочем, осуждать их за это было сложно. Линауру уже и так потеряли больше эсминцев, чем в сражении у Бейта, и приумножать список потерь явно не торопились. Оператор патрульной сети уже почти перестал следить за ходом сражения. После внезапного рейда бейтанских отрядов у него появилось столько проблем, связанных с прямыми служебными обязанностями, что отвлекаться на что-либо другое стало просто некогда. Обширная дыра в сети стационарных сканеров, оставшаяся после неудачной попытки прорыва легкого крейсера и 2 эсминцев бейтанов, изрядно увеличилась усилиями корабля Земной Федерации, и оперативно закрыть ее оказалось просто нечем. Изначально оператор собирался отправить туда корветы, но в результате рейда бейтанов численность патрульных кораблей резко просела, и теперь их приходилось собирать из дальних секторов зоны контроля, а это требовало немало времени. Операторам завладело нехорошее предчувствие. Можно было, конечно, отправить в образовавшуюся бесконтрольную зону несколько эсминцев или легких крейсеров, но сам он этого делать не мог, а обращаться с такой просьбой к Хелиарху было откровенно страшно, особенно в условиях, когда все эти корабли требовались для уничтожения крейсера людей, упорно продолжавшего разгон. Оператор видел, что командующий, мягко говоря, не в духе, и получать серьезные взыскания или понижение в иерархии очень не хотелось. Приняв, наконец, решение не пытаться выйти за рамки своих полномочий, оператор немного успокоился. Он отдал необходимые приказы корветам и вернулся к наблюдению за финальной частью сражения. Линауры совсем скисли и просто не решались на новую массированную атаку. Тяжелый крейсер Земной Федерации выглядел на экранах сканеров изрядно потрепанным, однако серьезных повреждений корабль противника, похоже, ухитрился избежать. Его силовой щит выглядел совсем плохо, но, судя по всему, он уже завершал разгон и с минуты на минуту должен был уйти в гипер. Крейсера конфинианцев наконец совершили прыжок и, казалось бы, надежно перекрыли кораблю людей путь к отступлению. Увы, они успели дать только один залп из орудий главного калибра. К сожалению, это уже ничего не решало. Противник даже не попытался уклониться от попаданий. Он просто исчез во вспышке гиперперехода, и снаряды конфинианцев разорвали взрывами космическую пустоту. Оператор перевел взгляд на свой экран. Вызванные из дальних секторов корветы уже прибыли в заданный район и были готовы приступить к патрулированию оказавшейся без должного контроля области пространства. Распределив между ними зоны ответственности, оператор уже было расслабился, когда отвратительный треск сигнала тревоги заставил мышцы его тела совершить несколько непроизвольных сокращений. «Контроль пространства, доклад, немедленно!» Рев Хелиарха заставил внутренности оператора судорожно сжаться в тугой ком. В объеме тактической сферы ярко засветились 7 новых отметок, окрашенных в цвета кораблей вражеской эскадры. 5 транспортных судов в сопровождении 2 корветов уже завершали разгон. Находящиеся далеко в стороне корабли Альянса никак не могли помешать им совершить прыжок внутрь системы Флея. Оператор молчал. Впрочем, в его докладе уже не было никакой необходимости. Спустя всего 40 секунд с момента обнаружения корабли противника растворились во вспышках гиперпереходов. Прорыв блокады Флея можно было считать свершившимся фактом.